Глава 10. Напоминание из прошлого. Джордж сидел на старом деревянном стуле рядом с мемориалом Донателлы Гилсон, который возвышался в центре университетского двора Хиллкреста. Стараясь не замечать взглядов проходящих студентов, он вертел в руках пригласительную брошюру на бал-маскарад, нервно теребя ее углы. Взгляд то и дело возвращался к четко напечатанным словам, но смысл их отказывался укладываться в голове. Как можно устраивать торжественный бал, когда прямо здесь, всего в нескольких метрах от веселья, возвышался мемориал пропавшей девушки? Это казалось Джорджу чудовищным диссонансом. Донателла Гилсон. Ее улыбающееся лицо на фотографии, освещенное солнцем, смотрело на всех с невинной радостью, как и всегда, когда она была жива. Белокурые волосы, собранные в прическу, отливали золотом в солнечных лучах. Ее глаза, эти голубые ледяные глаза, словно пронзали душу Джорджа, заставляя его ощутить непередаваемую тяжесть на сердце. Казалось, что ее взгляд обвинял его. Эти безжизненные глаза на фотографии словно шептали: «Это вы виноваты». Джордж ловил себя на том, что не может оторваться от снимка. Он ждал чуда, как будто Донателла вдруг оживет, выйдет на сцену в своем привычном одеянии. Бежевый пиджак, водолазка, черная юбка — и обязательно туфли от Джимми Чу, и с широкой улыбкой скажет, что с ней все в порядке. Что она просто отдыхала все это время где-нибудь на пляжах Хэмптонса или на далеких островах, греясь под солнцем и наслаждаясь жизнью. Но реальность была куда более жестокой. Донателла не вернется. И Джордж знал, что виноват в этом он, вместе с другими членами их элитного общества. Эти мысли терзали его, особенно после того, как он получил странное письмо, намекающее на то, что кто-то знает об их тайне. Он даже не мог спокойно пройти на ужин к семье Грант, зная, что там будет Инди и остальные, все те, кто был замешан в трагедии с Донателлой. Он хотел предупредить их, сказать, что кто-то что-то знает, что они в опасности. Но он не смог набраться смелости. А вдруг это просто шутка? Розыгрыш? Он не мог позволить себе паниковать, если это пустяк. Тишину его раздумья разорвал телефонный звонок. Джордж рывком достал мобильный и взглянул на экран. «Лейси?» — удивленно произнес он, поднося телефон к уху. «Джордж!» — в ее голосе звучало недоумение, легкая паника. «Что произошло? Зачем тебе понадобилось вернуться в Нью-Йорк?» Джордж тяжело вздохнул и продолжил нервно грызть ногти. Внутри нарастало чувство вины за оставленную в Париже Лейси. «Я вернулся в Хиллкрест», — сказал он, выдыхая, словно эти слова были последними, на которые он был способен. Это очень важно. «А что мне делать тут, в Париже?» Голос Лейси дрожал от обиды. Джордж быстро собрался с мыслями, стараясь смягчить удар. «Веселись с Лореном?» Он попытался улыбнуться, хоть Лейси этого не увидела бы. «Мой особняк в твоем распоряжении. Наслаждайся им». «Я жду ответов, Джордж». Ее голос стал жестче. «Ты не можешь просто так сбежать!» «Прости, не могу говорить». Он быстро оборвал разговор, чувствуя нарастающее давление. Резко нажав на кнопку завершения вызова, Джордж положил телефон обратно в карман своего бежевого пиджака и провел рукой по волосам, сжимая виски. Окружающий его двор выглядел как картина из прошлого, застывшая в движении. Статуи старых ученых величественно стояли по обе стороны главной аллеи, а высокие деревья, раскидистые клёны и дубы, создавали мягкую тень над мемориалом Донателлы. Воздух был пропитан запахом осенних листьев и свежести недавнего дождя. Старинные кирпичные здания Хилкреста с их стрельчатыми окнами и витиеватыми арками возвышались на фоне голубого неба, а мозаичные дорожки, вымощенные камнем, отражали солнечные лучи. Вокруг мемориала Донателлы Гилсон начинали собираться студенты. Стрелки часов на старинной башне, недалеко от обсерватории, неумолимо приближались к 9, время важного события. Погода была прохладной. Свежий утренний ветер обвивал лица студентов, кружа опавшие листья у их ног. Тонкие лучи солнца пробивались сквозь густую листву, заливая территорию золотым светом. Сцена, установленная прямо перед мемориалом, была украшена лентами и белыми цветами, что добавляло торжественности этому моменту. На сцене царила суматоха. Студенты-организаторы суетились, поправляя микрофоны и расставляя цветочные композиции. Директор Хилкреста, мистер Грейвс, высокий худощавый мужчина лет 50 с небольшим, стоял неподалеку от микрофона, нервно листая папку с бумагами. Его седые волосы были тщательно зачесаны назад, но мелкие пряди уже выбивались из-под геля. В его строгом костюме от Brooks Brothers, идеально выглаженном и тщательно подобранном, чувствовалось давление его должности. Его лицо с глубокими морщинами на лбу и вокруг глаз выдавало бессонные ночи, проведенные в раздумьях об этом дне. В его руках дрожали листы с подготовленной речью, что никак не соответствовало его обычно холодной и собранной натуре. «Почему это не подключается?» Громко раздался раздраженный голос одного из студентов-техников, что пытался настроить звук. «Ты уверен, что это проблемы в микрофоне, а не в динамиках?» — спросил другой студент, торопливо держа в руках набор проводов. Джордж, не отрывая взгляда от толпы, заметил знакомые лица. Пасифика и Линда уже успели занять места рядом с передним рядом сцены. Казалось, они были поглощены тихим разговором. Джордж не понимал, когда они вновь стали общаться. Немного дальше Джордж увидел Лайзу. Она была одна, что само по себе удивляло. Обычно Лайза появлялась в окружении своих новых друзей, но сегодня ее свита отсутствовала. На ней была стандартная униформа Хилкреста, которую она попыталась разнообразить. На ее шее висел массивный бант, а длинные ботфорты от Живанши дополняли ее образ. Она выглядела усталой, будто бы ее что-то тяготило, и время от времени нервно поправляла свои волосы, которые были собраны в высокий хвост. Вдалеке мелькнуло знакомое лицо — Джинни. Она торопливо шла в сторону сцены, обернутая в пончо винного цвета с бахромой от Клои. Ее каштановые локоны небрежно развивались на ветру. Джинни выглядела немного растерянной. Ее взгляд метался по толпе, пока она не заметила Джорджа. Их глаза встретились на мгновение, и в ее взгляде было что-то тревожное, словно она пыталась сказать ему что-то важное, но не находила слов. Однако она быстро отвела взгляд и заняла свое место среди студентов. Директор Грейвс медленно подошел к микрофону, несколько раз постучал по нему, проверяя звук. Вокруг мгновенно установилась тишина. Микрофон отозвался пронзительным эхом, и толпа слегка вздрогнула от неожиданности. Мистер Грейвс поднял глаза, просматривая ряды студентов. Каждый его взгляд был как прицел. Он поочередно обводил все углы двора, не упуская ни одной группы, словно пытаясь понять, о чем думает каждый. «Доброе утро, уважаемые студенты!» Его голос был суровым. Он выждал паузу, чтобы сосредоточить на себе внимание всех присутствующих, и продолжил. «Мы собрались сегодня, чтобы почтить память нашей дорогой и всеми любимой студентки Донателлы Гилсон. Все взгляды мгновенно переместились на фотографию Донателлы, закрепленную на мраморной доске. Она была такой же, как ее помнили, с золотыми кудрями, сияющей улыбкой и пронзительно голубыми глазами, которые казались живыми даже на снимке. «Мы все надеемся на ее возвращение», — продолжил мистер Грейвс, снова переводя взгляд на фото девушки. «Целой и невредимой». Где-то в задних рядах вдруг послышался тихий смешок. Лайза, стоящая рядом с группой студентов, ощутила, как ее внимание привлекает шепот. Крис Моррис, известный своей дерзостью и склонностью к сомнительным шуткам, наклонился к своему другу и прошептал. «Может, она не вернется, потому что спала с директором?» Его друг, пытаясь подавить смех, кивнул в сторону Грейвса, который продолжал свою речь, словно ничего не слышал. «Да уж, я бы и сам на ее месте не вернулся», — добавил кто-то еще, и группа тихо захихикала. Лайза покачала головой, услышав их разговор. Она знала, что такие слухи всегда ходили вокруг Донателлы, ведь она сама и пустила его. Но сейчас эти шутки ей казались омерзительными, особенно в такой момент. На сцене мистер Грейвс продолжал. Его тон стал чуть менее формальным. «В этом году у нас есть еще одно событие, которое должно стать символом единства нашего сообщества». Он на мгновение замолчал, словно готовился к чему-то важному. «Бал-маскарад, который состоится в конце этой недели, станет не просто праздником, но и напоминанием о том, что, несмотря на все, что случилось, мы должны оставаться вместе, поддерживая друг друга». Толпа студентов слегка зашевелилась, услышав упоминание о бале. Кто-то зашептался с соседом, обсуждая, что они наденут. Кто-то тихо засмеялся, представляя маскарадные костюмы. Оживление заполнило ряды. Джордж сидел в стороне и наблюдал, как на лицах студентов мелькают самые разные эмоции, от легкого возбуждения до нервного напряжения. Он чувствовал себя отстраненным, как будто был лишь сторонним наблюдателем в этом кошмарном спектакле. Шутка Криса все еще резонировала в его голове, и от этого становилось только хуже. Телефон Джорджа издал резкий писк, от которого его плечи невольно дернулись. Он вздохнул, мысленно проклиная Лейси за ее бесконечные сообщения. Она могла засыпать его вопросами и обидами сутками напролет. Джордж устало достал телефон из кармана пиджака, но когда открыл сообщение, замер. Номера не было. Его пальцы замедлились, когда он нажал на экран, открывая текст. Сердце забилось сильнее, и он почувствовал, как холодное дыхание страха коснулось его затылка. На экране было лишь одно короткое сообщение. «Видели бы вы свои лица, полные жалости?» «Смешно, ведь именно такие лица были у вас, когда вы хоронили мое тело. Один секрет вам удалось скрыть. А что будет с остальными?» Джордж застыл, чувствуя, как земля будто уходит из-под ног. В его голове замелькали образы того страшного дня, когда они похоронили ее. Он пробежал глазами по толпе студентов в попытке разглядеть того, кто мог бы быть автором этой жуткой СМС. Но кругом были лишь привычные лица. Ничего подозрительного, только случайные взгляды и беспокойство на некоторых лицах. И все же что-то изменилось. Он заметил, как Линда и Пасифика, сидевшие чуть подаль, вытянули телефоны и в недоумении уставились на экраны. Очевидно, они тоже получили такое же событие. Где-то среди студентов сидела Лайза. Обычно надменная и уверенная в себе, она теперь выглядела так, словно мир вокруг нее рухнул. Она отчаянно оглядывала толпу, словно пыталась найти кого-то. Ее взгляд внезапно остановился на Джинни, но Джинни не встретила его. Она была занята другим. Ее взгляд был прикован к Джорджу, полным ужаса и непонимания. Церемония неожиданно завершилась. Директор Грейвс поклонился аудитории и тихо удалился. Студенты начали неохотно подниматься с мест и расходиться по своим занятиям. Но небольшая группа — Джордж, Лайза, Джинни, Пасифика и Линда — остались. Джинни встала первой. Ее руки аккуратно скользнули по юбке, разглаживая складки. Не говоря ни слова, она направилась прямо к стулу Джорджа. Ее шаги были уверенными. Остальные молча последовали за ней, словно невидимая сила снова объединила их всех, как раньше, когда они были командой. «Думаю, нам стоит поговорить». Голос Джинни звучал твердо. Она остановилась перед Джорджем. Джордж поднял голову, встретившись с ее взглядом. «Вы тоже получили?» — спросила Линда, подходя ближе. Ее голос был немного дрожащим. Она осторожно сжала руку Пасифики, как будто надеялась, что это придаст ей уверенности. «Да», — коротко ответил Джордж. Вокруг повисло гнетущее молчание. Лайза, которая все это время стояла позади, начала медленно отступать в сторону главного корпуса, виляя бедрами, как будто ей здесь было уже нечего делать. «Кто-то знает, что мы сделали», — наконец сказал Джордж.